741 ночь. Когда же настала 741 ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Джулланар Морская рассказала брату всю свою историю и сказала: Аллах Великий не воспрепятствовал мне и воздал мне взамен благом. У царя нет ребенка, ни мальчика, ни девочки, и я прошу Аллаха Великого, чтобы он наделил меня сыном, который бы унаследовал от этого великого царя то, чем наделил его Аллах Великий, из строений, владений и дворцов». И когда услышали слова Джулланар ее брат и двоюродные сестры, их глаза прохладились от таких речей, и они сказали: «О, Джулланар, тебе известно твое место у нас. Ты знаешь нашу любовь к тебе и уверена, что ты нам дороже всех людей, и убеждена, что мы хотим для тебя счастья без затруднений и тягот. Если ты несчастлива, пойдем с нами в нашу страну к близким. А если ты здесь счастлива и живешь в величии и радости, то именно этого мы жаждем и желаем, и мы хотим только твоего счастья при всех обстоятельствах». «Клянусь Аллахом, — отвечала Джулланар, — я живу в полном счастье, наслаждении, величии и довольстве». И когда царь услышал от нее эти слова, он обрадовался, и сердце его успокоилось, и он поблагодарил Джулланар за это и полюбил ее еще сильнее. И любовь к ней вошла в глубину его сердца, и он понял, что она так же его любит, как он любит ее, и хочет у него жить, чтобы увидеть его ребенка. А затем девушка по имени Джулланар Морская приказала своим невольницам подать столы и яства из всевозможных блюд, а Джулланар сама готовила кушанье на кухне. И невольницы принесли кушанье, сладости и плоды, и она поела со своими родными, а потом они сказали: «О, Джулланар, твой господин — человек нам чужой, и мы вошли к нему в дом без его позволения, и он не знает нас, а ты восхваляешь нам его милости, и к тому же принесла нам его пищи, и мы поели и не встретились с ним, и не видали его, и он нас не видел и не пришел к нам, и не поел с нами, чтобы были между нами хлеб и соль». И они все перестали есть и рассердились на Джулланар, и огонь стал выходить из их ртов точно факел. И когда царь увидел это, ум его улетел от сильного страха перед ними. А Джулланар подошла к ним и успокоила их сердца, и затем она вошла в то помещение, где был царь ее господин, и сказала ему: «О, господин, видел ли ты и слышал ли, как я тебя благодарила и прославляла моим родным? И слышал ли ты, как они мне сказали, что хотят взять меня с собой к нашим близким в нашу страну?» «Я слышал и видел, да воздаст тебе Аллах за нас благом. И, клянусь Аллахом, я узнал, какова твоя любовь ко мне лишь в эту благословенную минуту, и не сомневаюсь, что ты меня любишь», — ответил царь. И Джулланар сказала: «О, господин, разве воздают за благо чем-нибудь, кроме блага? Ты был ко мне милостив и оказал мне великие благодеяния, и я вижу, что ты любишь меня величайшей любовью и сделал мне всякое добро, избрав меня среди всех, кого ты любишь и желаешь. Как же может быть приятно моему сердцу расстаться с тобой и уйти от тебя, и как это случится, когда ты ко мне добр и милостив? Я хочу от твоей милости, чтобы ты пришел и поздоровался с моими родными, и увидел бы их, и они бы тебя увидели, и возникли бы между вами приязнь и дружба. И знай, о царь времени, что мой брат и мать и двоюродные сестры полюбили тебя великой любовью, когда я тебя перед ними восхвалял, и сказали: мы не уйдем от тебя в нашу страну, пока не встретимся с царем и не пожелаем ему мира. И они хотят тебя увидеть и подружиться с тобой». И царь отвечал: «Слушаю и повинуюсь, таково и мое желание». И потом он поднялся с места и подошел к ним и приветствовал их наилучшим приветом. И родные Джулланар поспешили встать перед ним и встретили его наилучшим образом, и царь посидел с ними во дворце и поел с ними. И они оставались с ним в течение 30 дней. А после этого захотели отправиться в свою страну и в свои жилища и попрощались с царем и с царицею Джулланар Морскою и ушли от них после того, как царь оказал им крайний почет. Затем Джулланар завершила дни ношения, и пришло время родов, и она родила мальчика, подобного луне в ее полноте, и царя охватила из-за этого великая радость, так как ему в жизни не досталось ни сына, ни дочери, и устраивали торжества и украшали город в течение 7 дней, будучи в величайшей радости и восторге. А на 7-й день явилась мать царицы Джулланар и ее брат, и все ее двоюродные сестры, когда узнали, что Джул-Ланар родила. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.